Глава 11. Через тернии к звездам. Воскресенье, 27 февраля 1994 года. Через пару дней Протасов пригласил Ольгу в ночной клуб. Она дала добро. Валерий остановил выбор на казино Ринга. Во-первых, среди персонала у него имелись знакомые. Во-вторых, казино располагалось неподалеку от квартиры Атасова, который все еще торчал в Виннице, и Валерий, учтя этот факт, рассчитывал встречать рассвет в его пустующем обиталище. «Потом ко мне, хорошо?» — сказал он, пожирая Ольгу глазами. «А Богдасик, он же без меня не уснет!» «По телефону колыбельную споешь!» — свирепо засопел Протасов. Вечер сложился бесподобно. Протасов, выпив, вошел в раж, кинувшись расписывать на все лады, какой он крутой и каким крутым станет, причем в самом ближайшем будущем. И как вольготно они заживут тогда. Хвастаясь, Протасов умышленно говорил «мы». Ольга это «мы» сразу подметила и дальше слушала с большим интересом. Как известно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. А она устала от серости, одиночества и хронического безденежья. Мы не худший союз, когда речь заходит о совместной поездке на Канары. Протасов, заворожив экс-жену кокосовыми пальмами и желтым песочком на лазурном берегу, перешел к детям, которые, как известно, наше будущее. «За обоих пацанов возьмусь!» — вещал на ползала Протасов. «В парке КПИ бегать заставлю!» «Наравне с профессурой, ё-моё! Думаю, здоровье загодя! Холодной водой будут обтираться, чтоб до тебя дошло!» Ольга слушала, будто завороженная. Протасов же подобрался к гвоздю программы, к одной галимой загвоздочке, на пути вылепленного им экспресса в персональный коммунизм. «Всё путём, Олька, но оборотных средств маловато!» Он прищурился, сложив большой указательный пальцы таким образом, чтобы между ними остался зазор миллиметров полтора. «Как же быть?» — затаило дыхание тренерша. «Банковый кредит брать надо. Однозначно!» «Это, наверное, непросто». Протасов уже раскрыл было рот, собираясь объяснить Ольге, что без хорошей протекции в банковском деле, как на Эвересте без кислородной маски, когда мимо столика проплыла Мила Кларчук. «Ха! Людка!» — обрадовался Протасов. Ему бы благоразумно отвернуться, но благоразумие не входило в число достоинств Протасова. Предусмотрительность, кстати, тоже. Недолго думая, Валерий пригласил Милу за столик и предложил выпить за встречу. Госпожа Кларчук была так ошеломлена его появлением, что последовала за Валерием, словно жертва гипноза, и безропотно подняла бокал. Чокнувшись, они выпили втроем. Представив Милу как деловую партнершу, Протасов вскоре переключил все внимание на нее. Он быстро хмелел, а Мила была исключительно хороша. Тот факт, что она связана с какими-то темными и могущественными силами, приложившими руку к событиям в Крыму, не затронул хмельную голову Протасова. Ольга крепилась сколько могла, но когда Валерий окончательно распоясался, терпение ее лопнуло, и она, сдерживая рыдание, быстрым шагом двинулась к гардеробу. Протасов ее ухода не заметил. Он еще что-то долго эмоционально доказывал Миле, пока-то тоже куда-то не исчезла. Тогда он покинул клуб и, пошатываясь, побрел вдоль проспекта. «Ё-моё, шо за облом?» — спрашивал Протасов у прохожих, но те не отвечали. Шарахались. Ольга в слезах укатила на Харьковский. Она чувствовала себя жестоко обманутой. Протасов вообще мало что помнил, даже приблизительно не представляя, каким образом под утро оказался в Софийской пустоши. Среда, 2 марта. В среду Мила Сергеевна снова встретилась с Протасовым, которого по-прежнему считала вордюком. Открывать ей карты украинский не спешил, упомянул только, где обыкновенно бывает лжевордюк. Попросил пойти на контакт. «Как бы случайно, милочка, вы меня здорово обяжете». Поручение полковника не вызвало у нее энтузиазма. Украинский явно чего-то не договаривал. Госпожа Кларчук была не в восторге от того, что ее нагло используют в темную. Мила пообещала, что сделает, и выполнила поручение с блеском. По части случайных встреч она вообще была большой мастерицей. «Как сложился разговор?» — поинтересовался Украинский вечером того же дня. Они пили кофе, обсуждая результаты операции. Мила первым делом сообщила полковнику, что встреча в ринге вылетела из головы Вардюка практически напрочь. «Он на меня как баран на новые ворота пялился. Честное слово, Сергей Михайлович». «Как так?» — не поверил Украинский. «Полная амнезия. Ваш Вардюк до такой степени нализался, что наш разговор выветрился у него из мозгов. Такое, по крайней мере, у меня сложилось впечатление». «А я думал, ты мне приснилась в натуре, Людочка», — признался Протасов, когда они сидели утром в бистро. «Значит, содержание разговора», — начал Сергей Михайлович, подумал. «О, черт, с такой усилий коту под хвост! Ну, кое-что удалось восстановить по крупицам. Не спрашивайте, как. Он не...» «Не беспокойтесь, ничего не заподозрил». «Бесценный сотрудник», — оставалось констатировать Украинскому. «Не то, что мои болваны». Тут он подумал о близнеце и следователе. «А красивая женщина, знающая к тому же, чего она хочет, поэффективнее любого правдодела будет». «Вы молодец, милочка». Полковник откинулся в кресле, прикрыл глаза и приготовился слушать. «Что же вам удалось выяснить?» Мила подробно пересказала разговор, сообщив, что Протасов намеревается ни много ни мало кинуть банк. «Ух ты!» — с некоторым уважением пробормотал Украинский. «И каким же интересным образом?» «Та двухметровая красотка, с которой я повстречала Вардюка в ринге, какая-то его старая знакомая. Так вот, у нее то ли мама, то ли свекровь, я толком не поняла, трудится управляющий филиала Эксербанка. Вардюк собирается это обстоятельство использовать». «Невозвратный кредит», — сообразил полковник. «Совершенно верно». «Вот молодчина!» — Украинский потер руки. «И что же дальше?» «Идея хороша, хотя и не нова, и требует определенных познаний, которых у вашего деятеля...» Кот наплакал. «Слышал звон, да не знает, где он». «Но действие ведет в верном направлении, как выражаются военные», — заметил полковник со смешком. «Нюх есть», — согласилась Мила. «Интересных людей вы в милицию подбираете». «Какие есть», — парировал полковник. «И потом, мы же от них решительно очищаемся». «Вне сомнений, Сергей Михайлович». «Детали вам удалось установить?» «В самых общих чертах. Вардюк планирует взять кредит, подставить под него какую-нибудь фирму, деньги обналичить и присвоить. Велосипеда Вардюк не изобрел». «Не возражаете, Сергей Михайлович?» Мила вынула тоненькую сигарету из пачки Карелии, элегантно прикурила от миниатюрной пьезозажигалки. Украинский молча пододвинул пепельницу, подумал и тоже потянулся за сигаретами. «Вы же не курите, Сергей Михайлович?» «Не курил». «Да вот, знаете ли, начал». «Все было в Вардюках хорошо, да специфических знаний маловато. Как грамотно оформить кредитный договор, он не знает. По что брать заем, сказать затрудняется, хотя и склоняется к партии японской видеотехники. Он должен предоставить в банк контракт с фирмой-поставщиком. И тут у него проблемы. Как экономическое обоснование составить, насколько я поняла, без малейшего понятия. Вообще, Сергей Михайлович, у меня сложилось такое впечатление, что если у вашего Вардюка три класса образования есть... «Так где с натяжкой? Он кто, офицер или сержант?» Украинский предпочел промолчать. «Поразительная безграмотность», — добавила Мила и вернулась к сути вопроса. «В общем, идея хороша, но требует серьезной доработки. Скажем так, Вардюку нужен человек, который во всех этих тонкостях разбирается и может помочь». «И этот человек вы», — выдохнул полковник. «И этот человек я», — кивнула самым невинным видом Мила.